Глава 42. Не пожелай мужа кумы своей. Бабушка все-таки не выдержала и вышла из дома. «Катерина, ты бы или в дом вернулась, или отъехала на машине. Ты ведь оделась легко. Простудишься, я лечить не собираюсь». Услышав голос бабушки, Катя прямо отпрыгнула в сторону. Только теперь она почувствовала, что ноги замерзли, ведь выскочила из дома в тапочках. Смутившись, побежала в дом отогреваться, крикнув Сергею «пока». Тот возвращался к машине, улыбаясь счастливо. «Ничего у Антона не выгорит, пусть другую себе ищет. Его, Катя, только его, и он никому ее не отдаст. А институт? До 35 лет можно же учиться». Бабушка же отругала внучку и заставила ее греть ступни у печки. «Катерина, вот ума нет совсем, а ведь уже взрослая, ребенок есть, людей лечишь. Ну как ты могла себя не поберечь? Обуви накупила, а вышла в чем? Ну а кавалер? Нет, чтобы в машину посадить. С голыми ногами девка стоит, а ему хоть бы хны». Ну а самой было хорошо в душе. Правильный выбор Катя сделала. Через 2 дня все село знало, что фельдшерка ихняя с фермером любовь крутит. Хотя никто не видел, чтобы они уединялись или чтобы тот на ночь оставался. Ворониха не позволит. А что, она бдит. А Сергей, наконец, смог поговорить с отцом. Тот видел, что с сыном творилось что-то не то, но ждал, пока тот сам начнет рассказывать. А сейчас Сережа приехал счастливый, что-то напевал. «Сынок, что, уехал твой партнер? Может, когда он будет приезжать в следующий раз, пусть квартируется у соседки?» Замотался я готовить на всех. Правда, этот хоть помогать старался, в еде не привередлив. «Ну, поговорить нужно заранее. Я же не ожидал, что он останется надолго. Вот 17-го должен приехать снова. Я заранее переговорю с соседкой. Папа, а я вот с Катей встречаться стал. Кажется, я ей нравлюсь. Я и предложение ей сделал, но пока она не сказала мне «да». Ты знаешь, я даже рад, что у нее есть ребенок. Он такой потешный. Вчера ходить стал. Только не знаю, как она отсюда будет на работу добираться. Я что-то такое догадывался, что тебе эта девушка понравилась. Но ты хорошо подумал. Бабушка же у нее ведьма. Ну и что? Катя же не ведьма. А если и будет, так что в этом плохого? Меня она не привораживала. Да, кстати, тебе пирожков передали, домашних. С пупыркой сверху, это с картошкой. Пирожки – это хорошо. И Катя специалист хороший. Ногу мне подлечила хорошо. Ты не заметил, что я практически не хромаю. Все своими делами занят. Да, а ведь сын у нее. Ты готов ему отцом быть. И нужно подумать, где жить будете. Ей там нужно жить. Тебе здесь. Тут твоя ферма. Разве что она должна будет бросить работу. В принципе, дохода у тебя хватит. Да и у меня военная пенсия. Нет, папа, я так не поступлю. Это ее призвание. Никогда я не заставлю ее бросить работу. Даже и не думай об этом. Отец не ответил ничего на это. А что ему отвечать? Он рассчитывал, что сын женится. Его жена, наконец, освободит его от этой кухни, от хозяйства. А оно вот как. В понедельник у Кати снова аншлаг. Кто за выходные съел что-то не то, у кого давление скакнуло, у кого кашель появился, откуда бы. И Катя заметила уже который раз, что она уже могла определить, кто диету не соблюдал, кто перетрудился. Вот сама не знает, откуда у нее это. А начнет уточнять: «Да, так и было». «Ты, доктор, вся в свою бабку-ворониху. Тебя не обманешь», — в сердцах сказал один мужчина с одышкой, у которого давление было высокое. «А тут и у бабушки не нужно спрашивать. Или выпили в выходные, закусив или салом копченым, или селедкой, или перетрудились. Судя по перегару, первое. А вам нельзя. Хорошо, инсульт или инфаркт будет окончательным. Инфаркт, кстати, лучше. А если парализует? У вас жена хоть сильная, вас переворачивать и горшки выносить? Если вы, зная, что у вас и холестерин высокий, и сердце не в порядке, выпиваете, то хоть такой вопрос заранее обдумайте». «Ну, молодца, успокоила, доктор. У меня и так сердце колет. А ты тут?» «А что я тут? Я просто вам все рассказала, что будет. Берете стопку в руки и думайте, будет ли она последняя в вашей жизни или нет. Все же в ваших руках. Так, Таблетки пьете? Нужно пить ежедневно, чтобы скачков не было. Сейчас эту половину таблетки под язык. Дома диета. Ну или хотя бы без жареного сала и килечки. Поняли? Тогда посидите с моим сыном, пока не упадет давление, а я приму следующего. Вот такие посетители у нее были почти каждый понедельник. Понимала, что переломить сознание у людей будет трудно. Тем не менее, кое-что у нее получалось. Она уже 4 месяца работала фельдшером. Переживала за каждого. Удалось договориться с лабораторией в районке, чтобы те анализы передавали ей еженедельно. Складывали в папочку бумажную. Катя сама склеила 3 папочки для анализов, подписала их. Кто исправление был в районе, заходили, забирали полную папочку, оставляли пустую. Заставила Катя всех работать. А как же? И канцелярские принадлежности у нее все были. Анализы потом расклеивала в карточки. Если очень плохие, перезванивала. У нее на карте был указан телефон. Тогда уже вдвоем решали, что делать дальше, куда направлять или здесь можно лечить. 4 месяца, даже не полгода, а ощущение у Кати было, что она здесь всегда работает. Правда, Андрей спал уже не больше, чем 1,5 часа до обеда, включая дорогу. Манеж был обложен одеялом, но сидеть он там не хотел, раз он ходить научился. Но Катя строго-настрого запретила его вынимать из манежа. Иначе его не удержишь, а в кабинете фельдшера не самое подходящее место для ребенка 10 месяцев. Который будет стараться все доставать. Понимала мамочка, что максимум неделя, и с собой его уже не возьмешь на работу. Больные, кто с кашлем, кто с давлением, как им играть с чужим ребенком. После мужчины пришла женщина с болью в желудке. Катя положила ее на кушетку. В основном пациенты приходили со своими простынками, она объявление повесила. Начала осмотр. И ощущение у нее было, будто женщина что-то съела, что-то нехорошее. Даже как-то руке стало жарко, когда она ощупывала ту область. «Что вы вчера или позавчера ели необычное?» — спросила она у женщины. «Да все как обычно. У кумы была в гостях в субботу, та наливкой угощала, сама делала. Нормальная наливка, не первый раз угощала. Правда, этот раз она как-то не пошла, и я только стопочку выпила». «Да я не любитель. Просто зашла к куме в баньке попариться. Свою отремонтировать нужно. А что не так?» «К бабушке моей вам нужно, к Воронихе». «Наверное, это по ее части. Идите прямо сейчас. У нее как раз никого нет», — вполголоса ответила Катя. Она не знала, правильно ли делает сейчас, что отправляет женщину к знахарке. Но чувствовала, что с женщиной что-то не так. Не мог у женщины болеть желудок от стопки наливки. Да и руке было жарко. «Вы уверены?» — тоже шепотом спросила женщина. Ведь в другой комнатке сидел мужчина, ждал, когда подействует таблетка. Да и Катя его предупредила, чтобы не выходил, пока у нее осмотр. «А как? А что там?» — начала женщина спрашивать, но Катя пожала плечами, мол, я в этом не разбираюсь. Женщина быстро оделась и вышла из кабинета. Подойдя к площади, она постояла. Хотела повернуть к себе и поехать завтра в райцентр. Что там та молодая фельдшерка понимает? У нее промелькнула мысль, что та бабушке клиентов подгоняет, но приступ боли заставил ее поменять свое решение, и она решила пойти к ведьме. С одной стороны болела, а с другой не верила она во все эти рассказы. И кума вон все смеется над этими забабонами. Когда женщина подошла ко двору, Ворониха ее как будто ждала. Она открыла калитку и, ничего не спросив, сказала «проходи». Та послушно зашла в дом, сняла обувь и прошла в небольшую комнатку. Бабушка усадила ее на стул, сама села напротив и, сложив руки на груди, спросила «Ты почему с кумом уже полгода шашни крутишь? Это же село, все давно все знают. Вот и кума теперь все знает. Вкусная наливочка была». «Откуда вы все это узнали?» — заикаясь, спросила женщина. «Оттуда. Правда, кума зря это сделала. Нужно было поскандалить, может, развестись. Но порчу зачем? Хотя где-то ее обиду можно понять. Будем снимать. Тогда твоя кума, ну, может, и выживет, не знаю. У нее ребенок без мамы останется. Ты же его крестила. Спасите меня, прошу вас. Только, а можете сделать так, чтобы она не умерла? Я даю крест, что на ее мужа даже и не гляну. Уезжай из села, — глухо сказала бабушка и, проведя рукой перед лицом женщины, усыпила ее перед ритуалом.